Глава третья. Я тоскливо посмотрел в окно своего лимузина. Справа от моего «Мерседеса» стояла «Лада Нива» в ярко-оранжевом цвете. За рулем сидел какой-то молодой человек и, судя по его ритмичным движениям, слушал какую-то быструю мелодию. Да, в тягучих московских пробках все равны, и при этом неважно, какой у тебя автомобиль и какого ты сословия. От скучного зрелища меня отвлек телефонный звонок. Звонила Василиса. Легка на помине. Я только утром вспоминал о Маркизе и думал, что нужно будет при случае побеседовать с ней на этот счет. «Привет, Володь!» Вот нравится мне ее голосок. Звонкий, как серебряный колокольчик. Такое ощущение, что от звука ее голоса даже на сердце становилось веселее. «Доброе утро, Василиса!» «Чем занимаешься, Соколов? Наверное, от безделья маешься в своей Барвихе». «Ага, совсем измучился. Вот решил немного развлечь себя поездкой в Москву, так сейчас в пробке стою». «Но ты выбрал время. Сейчас же самый пик», — усмехнулась Соловьева. «Долго тебе еще стоять придется. Твое направление очень плотное». «Значит, буду от скуки бестиарии в модуле изучать. Может быть, чего новенького вычитаю». «Ну а что делают по утрам рыжие некромантки с красивыми зелеными глазами?» «Рыжая некромантка к поездке готовится», — недовольно ответила Василиса. «Терпеть не могу чемоданы собирать. У меня через 2 часа самолет в Сочи, так что смотрю, все ли взяла. Я постоянно паспорт забываю, поэтому у меня тут целый чек-лист. Хожу, все по пунктам проверяю». «Что это тебя на море потянуло? Кстати, там, если что, сейчас водичка немного прохладная, насколько я понимаю. Зима как-никак». «Да ладно. Вот это ты вовремя сказал. Придется купальники выкладывать обратно», — хохотнула она. «И купальную шапочку тоже, между прочим». «Ну да, и про шапочку не забыть», — сказала она и задорно засмеялась. «Твоему сведению, у меня завтра гонка». «Вот это удивило, нечего сказать. Это не Соловьева, а сплошной сюрприз. То маркиз какой-то по ее душу приезжает, то она сама на гонку летит». «Неужели? И на чем гоняешься?» «На мотоцикле. Участвую в шоссейно-кольцевых гонках». «Солидно. А ты как думал?» «Выходит, ты у нас спортсменка?» «Не совсем. Это скорее любительские заезды. Гоняемся раз в 3 месяца», — ответила она, и по ее тону я понял, что для нее это не просто развлечение. «Но вообще, да, мальчики и девочки туда со всей империи подтягиваются, да и из других стран народа хватает». «Честно говоря, ты меня даже заинтриговала. Интересно было бы на тебя посмотреть». «Так я тебе затем и звоню, Соколов. Хочу тебя на гонку пригласить. Днем погоняемся, а потом вечеринка. Поверь, будет весело. Во всяком случае, это тебе не в Барвихе от скуки дохнуть». Вот отчего от скуки я точно не страдаю. Хватает приключений на любой вкус. Но мысль прокатиться в Сочи в самом деле неплохая. Даже лучше будет, если Василиса в любой момент подтвердит, что я был с ней. Вдруг у нее об этом спросят. Думаю, до этого, конечно, не дойдет, но лучше перестраховаться. Ну и почему бы в самом деле не отдохнуть несколько дней и не поддержать девушку? Ей будет приятно. «Спасибо за приглашение. Я с удовольствием». «Отлично. Значит, буду тебя там ждать. Ты когда собираешься? Сегодня или завтра? Гонка в 2 часа дня, так что времени у тебя предостаточно». «Завтра утром прилечу. На сегодня у меня уже кое-какие планы», — ответил я. Кстати, а вас не смущает, что сейчас и в самом деле зима? Или у вас там зимние ледовые гонки? Какой лед, Володь, там 10 градусов тепла сейчас. Каждый год гоняемся, и все хорошо, так что не думай об этом. Тебе виднее. Целую тебя и завтра жду. Мне бежать пора, а то на самолет уже опаздывать начинаю. Я тебя тоже, зеленоглазая. Мерседес тем временем выбрался из пробки и уже мчался в направлении Кремль-Плаза, где у меня была намечена встреча с моими топами. Если в прошлый раз офис встретил меня каким-то бурлящим кипением, то на этот раз все выглядело намного спокойнее. Видимо, общая суета, связанная с первыми рабочими днями на новом месте, понемногу спала, персонал познакомился поближе, и теперь все постепенно входило в привычный рабочий режим. Кстати, секретаря я решил оставить. Пусть сидит, пасьянс на компьютере раскладывает. Да и должен же мне кофе кто-то делать в моей собственной компании. Не могу же я все время секретаря Ермолина просить. Само собой, офисная охрана уведомила Верховцева о моем прибытии, поэтому, когда я вошел в приемную, вся боевая четверка меня уже ожидала. «Марина, сделай мне чашечку горячего шоколада и плесни туда немного коньяка», — сказал я девушке, которая, завидев меня, вытянулась в струнку. «И не пугайся так, когда меня видишь, а то мне кажется, что тебя отрыбь берет». «Хорошо, ваше сиятельство», — пообещала она и куда-то убежала. «Думаю, готовить мне шоколад». «Ну, а вас, господа, прошу за мной». Все расселись по тем же самым местам, как и в прошлый раз. Лично мне кресло около окна очень понравилось. Вот только Верховцев недовольно поморщился. После нашей последней встречи в этом кабинете он что-то пытался мне рассказать про снайперов и все такое, но я в это не очень верил. Слишком рискованное мероприятие для моих потенциальных убийц. Да и потом, в этом плане я был немного фаталистом. Если что-то должно случиться, то, скорее всего, так и произойдет. «Петр Александрович, давайте начнем с вас», — сказал я, удобно устроившись в кресле. «Что там у нас новенького по вчерашней статье?» «Никаких форс-мажоров пока нет. По статье в русском бизнесе сегодня после обеда выйдет статья с моим интервью». В этот момент Ермолов красноречиво посмотрел на Давыдова. «Матвей Всеволодович позаботился, так что еще вчера к нам наведался весьма талантливый журналист. Думаю, там проблем не будет». «Это хорошо», — кивнул я. «Ну а как с персоналом? Всех набрали?» «Да я особо даже и не поучаствовал в процессе набора», — признался мой директор. «Часть людей Матвей Всеволодович рекомендовал, кого-то Артем Михайлович», — он кивнул в сторону юриста. «Надеюсь, вас это не смущает?» — спросил я у него. «Нет, разумеется», — усмехнулся Ермолов. «Опыта им не занимать, со мной они также общаются, так что у нас все хорошо». «Вот и отлично. Значит, парни нашли общий язык друг с другом. Если бы они не ладили, пришлось бы что-то думать и кого-то из них менять. Скорее всего, даже самого Петра Александровича». В дверь осторожно постучали. «Заходи, Марина!» Девушка вошла в комнату с небольшим разносом, на котором стояла чашка с моим шоколадом. По комнате тут же распространился аромат коньяка. Я взял у нее чашку, поблагодарил и дождался, пока за ней закроется дверь. «Люблю, когда все хорошо», — сказал я и отхлебнул немного горячего шоколада. «Нужно будет ей сказать, чтобы в следующий раз сахара клала немного меньше. Ну а как у вас дела в Твери и Астрахани? Чем порадуете, Матвей Всеволодович?» В этот момент Давыдов раскрыл ноутбук, который до этого держал в руках, и с присущей ему горячностью начал засыпать меня разнообразной информацией. Не сомневаюсь, что на его взгляд она казалась крайне важной, но вот мне приходилось все максимально фильтровать, иначе я рисковал погрести себе под ворохом цифр и разнообразных выкладок. В результате я понял главное. Дело будет не таким быстрым, как в случае с Рязанью, так как и в том, и в другом случае действовать приходилось крайне осторожно. Но, тем не менее, все движется в нужном нам направлении, и по Твери вопрос решается немного скорее, чем по Астрахани. Впрочем, может быть, оно и к лучшему. Дело не в финансах, просто так парням не придется разрываться между двумя сделками. После Матвея Всеволодовича за дело взялся Свиридов. Вот этот парень вообще чуть не усыпил меня. Если он был одаренным, то я бы не удивился, узнав, что в качестве дара ему досталось умение вводить собеседника в гипноз. Причем мне кажется, что в этом деле он даже был похлеще покойного Заплатина. Тот умел наводить скуку своими юридическими тонкостями, а этот парень давал ему фору 100 очков вперед. Выяснив все, что мне нужно, я попросил удалиться всех, кроме Верховцева, которого оставил напоследок. Разговаривать с начальником службы безопасности я предпочитал с глазу на глаз. «Леонид Александрович, вы не знаете, почему именно с вами мне разговаривать интереснее, чем с остальными?» — сказал я и кивнул в сторону теперь уже пустых кресел. «Наверное, потому что мы с вами обсуждаем вопросы, которые так или иначе касаются вашей безопасности». «Может быть», — хмыкнул я, — «давайте для начала по общим вопросам компании. Как дела у Ермолова и партнеров? Баркалов за стекольный завод нам мстить не собирается?» «Лает потихоньку», — пожал плечами Верховцев. «Сами знаете. Но, по моей информации, ничего серьезного ждать не стоит. По большому счету, он всю ответственность за случившееся свалил на сына и считает, что тот просрал завод, а вы просто воспользовались отсутствием бдительности с его стороны». «В чем-то он прав. Разумеется, все так вышло не только потому, что его сын неполноценный обалдуй, но и это сыграло свою роль», — кивнул я. «Как герцоги? Молчат?» «Пока да, но думаю, что спокойствие временное. Уж очень крепко мы им врезали по заднице. В любом случае, я не теряю бдительности и жду какой-нибудь гадости с их стороны. Предугадать заранее это практически невозможно, так что нужно быть готовыми ко всему». «Я надеюсь, вы не собираетесь снабдить меня еще одной машиной сопровождения или вовсе усадить в танк?» «Последний вариант и в самом деле меня бы устроил больше прочих», — хмыкнул Леонид Александрович. «Оказывается, он даже иногда улыбается. Нужно будет почаще упоминать в наших разговорах оружие и боевую технику. Похоже, это доставляет ему удовольствие». «На самом деле, я доволен вашей работой. Если ко мне в гости до сих пор не пришли жандармы с неприятными вопросами, то значит, у них пока нет поводов задавать их именно мне», — сказал я. «Выходит, все сделано на высшем уровне, как вы и говорили. Следов, которые бы вели к нам, ваши ребята не оставили». Верховцев нахмурился и кивнул. «Будем считать, что так и есть. Во всяком случае, пока к вам вопросов нет». «Ну а что вы скажете по моей вчерашней просьбе? Вам удалось что-то выяснить?» «Да, практически все, о чем вы меня спрашивали», — ответил он, чем весьма меня порадовал. «Надеюсь, от его информации толку будет больше, чем от того, что рассказал мне Бобров. Начнем с Новикова. Все верно, Лев Сергеевич служит в тайной канцелярии Саратовского княжества начальником следственного отдела. Между прочим, мой приятель, который работает сейчас в Саратове, характеризует его как крайне неприятную личность. «Об этом я вам вчера и сам говорил», — сказал я. «Не думаю, что граф Бобров стал бы мне врать». «Владимир Михайлович, мы с вами очень по-разному устроены», — пожал плечами Верховцев. «Я очень редко верю людям на слово и привык перепроверять любую информацию, включая ту, которая стала мне известна от моих близких приятелей. Поверьте, иногда на этом пути я совершаю столько удивительных открытий, что привычка переросла в настоящую манию». «Наверное, вы правы. На одну и ту же информацию можно смотреть совершенно разными взглядами. Ну вот, видите, поэтому я все и проверил. В общем, Новиков еще тот засранец. Один из тех парней, которые считают, что служебное положение существует исключительно для того, чтобы им пользоваться. Кстати, ходят слухи, что он не брезгует и взятками, но вот пока за руку его схватить не удалось». «Что-то не очень похоже на тайную канцелярию», — покачал я головой. «Даже не верится». «Я с вами полностью согласен. Думаю, что серьезно вопросом просто никто не занимался. Вот здесь мы подходим к возможным причинам этого». Леонид Александрович посмотрел на меня своим холодным взглядом и прищурился. «У его отца имеются влиятельные связи, которыми он с удовольствием пользуется и создает проблемы всем, кто пытается устроить ему неприятности». «Прямо опасный демон с планеты Дрейв», — не удержался я. «Простите, не расслышал, что вы говорите». «Я спрашиваю, неужели на него нет никакого рычага воздействия?» «Воздействовать можно на любого», — ответил Верховцев. «Другой вопрос, что для этого потребуется». «Конкретно в его случае отец Новикова когда-то был близок с папенькой нашего императора Николая Александровича. С тех пор как-то повелось, что у него все легко выходит. Думаю, пока не нашелся человек, который захотел бы всерьез связываться с этим парнем». «Да неужели? В таком случае я буду первым, у кого появилось такое желание». «Все ясно. Связываться с ним никто не хочет. Я это понял. Ну а что касается Таганцевой и дела на нее?» «Вот здесь все обстоит именно так, как говорил вам граф Бобров. На любое дело можно смотреть по-разному, особенно когда вопрос касается подобных вещей. Это мне отлично известно по собственному опыту. Данный случай не исключение», — вздохнул Леонид Александрович. «С точки зрения господина Новикова все выглядит очень плохо. Он пытается повесить на Таганцеву не только корыстную выгоду, но и торговлю секретной информацией, что и вовсе поворачивает дело в совсем уж плохую для нее сторону. Ну а на самом деле там замешано много людей, которые хотели бы похоронить эту историю, так что все до сих пор движется именно благодаря неуемной энергии Льва Сергеевича». Я допил свой шоколад, поставил пустую чашку на стол и посмотрел в окно на проезжающие мимо машины. Выходит, этот Новиков и в самом деле тот еще сукин сын. И если Алексей Борисович был прав во всем, что мне рассказал сейчас Верховцев, то значит, он не наврал и в остальном. «Скажите, Леонид Александрович, а что касается причин такой ненависти к Софье Николаевне?» Я отвернулся от окна и посмотрел на него. «Вам что-то известно на этот счет?» «Лишь исключительно по слухам». «Ну, если точной информации нет, давайте слухи. Дыма без огня тоже ведь не бывает». Говорят, что Лев Сергеевич какое-то время безуспешно добивался Таганцева, но не вышло. Так что это своего рода месть за неразделенную любовь. Он усмехнулся и добавил. Если вы хотите знать мое мнение, то Новиков просто один из тех мудаков, который привык добиваться своего любыми методами, в том числе и такими. Но он же все-таки дворянин, как минимум это низко. Но кроме этого он еще человек, а все люди разные. Так что вопрос морали здесь второстепенен. Для каждого она своя. На некоторое время в комнате повисла тишина, во время которой каждый размышлял о своем. Не знаю, о чем думал Верховцев, а вот я пытался бороться с внезапно охватившим меня порывом гнева. «Скажите, ваше сиятельство, вам сильно дорога эта девушка?» — спросил вдруг Леонид Александрович, чем отвлек меня от мрачных мыслей. Вопрос, конечно, немного личный, но не вижу никакого смысла скрывать. Как бы там ни повернулись события в ближайшем будущем, а этот парень точно должен сложить 2 и 2. Тем более, что при большом желании он и сам в состоянии это выяснить. Мы познакомились еще в то время, когда я проходил обучение в Академии мироходцев. В процессе у нас возникла взаимная симпатия, ну и... В общем, да, Виконт, она мне достаточно близка, чтобы этот вопрос всерьез выбивал меня из колеи. Почему вы об этом спрашиваете? В противном случае я бы не рекомендовал вам связываться с этим парнем. Последствия могут оказаться весьма плохими для вас. Послушайте, Леонид Александрович, у меня накопилось уже столько врагов, что одним больше, одним меньше. Решать вам, но я бы на вашем месте хорошо подумал, прежде чем ввязываться в эту историю. Спасибо за совет, Виконт, но я уже принял решение. Пару дней меня не будет в Москве, так что оставляю вас на хозяйстве. Понятно. — улыбнулся Верховцев. — Наверное, иначе и быть не могло. — Рад, что я в вас не ошибся. — Ну вот, видите, а сами просите подумать. Я улыбнулся ему в ответ и погрозил пальцем. — Во всем угодить пытаетесь? — Да нет, просто моя работа в данный момент — это забота о вашей безопасности. Так вот, с точки зрения здравого смысла, будет лучше держаться от него подальше. «Понятно», — сказал я и потянулся в кресле. «Тогда так, Леонид Александрович. Завтра утром я вылетаю в Сочи, так что прошу вас организовать для меня вертолет. Разумеется, точка вылета должна быть поближе к моему владению. У меня нет никакого желания тащиться в Москву с утра пораньше». «Хорошо, Владимир Михайлович, вертолет арендовать на ваше имя или...» «Правильный вопрос. Но вот пока никакого смысла мне скрывать вылет не было, даже наоборот». «Нет, это ни к чему. Пусть в компании, где вы будете его арендовать, об этом знают». «Как угодно», — кивнул он, но вот от вопроса не удержался. «Я могу спросить, что у нас намечается в Сочи? Может быть, нужно мое участие?» «В Сочи у нас намечается гонка и отличный отдых», — улыбнулся я. «И я думаю, что с этим вопросом вполне справлюсь сам».